Караулят темные твари, чтобы и днем, и ночью вредить. Зоркость нужна постоянная, иначе не избежать мелких попыток. И, конечно, действуют через окружающих, которые легко поддаются их внушениям и служат каналами передачи. Надо стать еще более сдержанным, еще более замкнутым, и если соприкасания все же неизбежны, следует быть в постоянной готовности поднять щит. Неизжитое очень мешает, так как начинает созвучать подброшенным мыслям. Здесь нужен суровый над мыслью контроль без малейших попустительств. Ведь негодные мысли соединяют с темными сферами пространства и устанавливают с ними связь. Все это известно давно, и остается только неуклонно следовать даваемым указаниям. Копье, не дремлющее над драконом, обычно понимается как символ зоркости и готовности борьбы с врагами извне. Но не будет ошибкой считать, что дракон – это неизжитая, низшая природа внутри самого человека, яро противодействующая каждому усилию духа сбросить с себя ее цепи и освободиться от ее власти. Дух хочет взлететь, а дракон самости, вооруженный упорством астрала и нежеланием расставаться со своими привычками и слабостями, мешает и противодействует каждому светлому начинанию. Кто же и что же мешает постоянному предстоянию? Кто же и что же не хочет в сердце своем утвердить образ ведущий и держать его там постоянно? Кто же и что же отвлекает все время сознание от наинужнейшего? Вот почему копье над драконом должно быть поднято постоянно и готово для нанесения удара. Чудовище, олицетворяющее сущность неизжитых свойств прошлого, очень живуче, ибо отсеченные головы его отрастают и снова начинают кусать и жалить. Постоянство готовности поражать неизжитое свойство в себе должно утвердиться и стать неотъемлемым качеством восходящего духа.